В животе у меня все перевернулось, и я сделал короткий резкий вдох, чтобы успокоиться. Она остановилась в метрах в четырех от меня. Ты уже додумался? Прости, что? Почему я здесь? Дэнна мягко улыбнулась. Меня это всю жизнь мучает, знаешь ли. Я подумала, вдруг у тебя есть какие-то идеи. Она адресовала мне застенчивый, полный надежды взгляд. Я покачал головой, слишком сбитый с толку, чтобы уловить юмор. Я только предположил, что ты куда-то едешь. Она серьезно кивнула. Я додумалась ровно до того же. Она помолчала, оглядывая круг, очерченный горизонтом. Ветер поймал ее волосы, и она откинула их назад. А вдруг ты знаешь, куда я еду? Я почувствовал, как мое лицо заливает улыбка. Ощущение было странное. Я совсем отвык улыбаться. А ты знаешь, у меня есть некоторые подозрения. Прямо сейчас, наверное, Ванилен. Она перекатилась с пятки на носок. Но иногда я уже ошибалась. Над нашей беседой повисла тишина. Дэнна смотрела на руки, рассеянно вертя на пальце кольцо. Я приметил блеск серебра и бледно-голубой камень. Внезапно она уронила руки и взглянула на меня. — А ты куда едешь? — В университет. Она изогнула бровь, став лет на 10 старше. — Так уверенно! — и снова помолодела. — Как себя чувствуешь, когда знаешь, куда едешь? Я не смог придумать ответ, но от этой необходимости меня избавила Ретта, позвавшая нас ужинать. Мы с Дэнной пошли к костру вместе. Начало следующего дня прошло в коротком неловком ухаживании. Кипя от нетерпения, но не желая выглядеть нетерпеливым, я совершал медленный танец вокруг Дэнны, пока не нашел какой-то предлог, чтобы побыть с ней. Дэнна же вела себя совершенно непринужденно. Мы провели остаток дня, когда в ней друзья, шутя и обмениваясь байками, я указывал на различные типы облаков и объяснял, какую они обещают погоду. Она придумывала название формам, которые принимали облака — роза, арфа, водопад. Так прошел день. Позже, когда вытягивали жребий на очередной страже, мы с Дэнной вытянули первые две смены. Не сговариваясь, мы провели эти 4 часа вместе. Мы сидели рядышком у огня, разговаривая тихо-тихо, чтобы не разбудить остальных, и едва ли следили за чем-нибудь, кроме друг друга. Третий день прошел почти так же. Мы прекрасно проводили время, разглядывая окрестности и болтая, что в голову взбредет. На ночь караван остановился в придорожном трактире, где Ретта купила корм для лошадей и немного других припасов. Ретта рано удалилась вместе с мужем спать, сказав каждому, что договорилась с трактирщиком об ужине и постелях. Первое оказалось совсем неплохим — добрая ветчина и картофельный суп, свежий хлеб и масло. Второе размещалось в стойлах, но все же было намного лучше того, к чему я привык в Торбиане. Общий зал пропах потом, дымом и пролитым пивом. Я обрадовался, когда Дэнна спросила, не хочу ли я прогуляться. Снаружи стояла теплая тишина безветренной весенней ночи. Мы болтали, неторопливо бредя по лесу позади трактира, и через некоторое время вышли на широкую прогалину у пруда. У самой воды высились 2 путевика, их поверхность серебрилась на черном фоне вод и неба. Один камень стоял вертикально, перст, указывающий в небо. Другой лежал на земле, вдаваясь в воду, как короткий каменный пирс. Даже слабое дуновение ветерка не тревожило поверхность воды, так что, когда мы забрались на упавший камень, звезды оказались и вверху, и внизу, словно сидишь посреди звездного моря. Мы проговорили много часов до глубокой ночи. Никто из нас не упоминал о своем прошлом. Я чувствовал, что есть темы, на которые Дэнна не хотела бы говорить. Поскольку она меня не расспрашивала, я понял, она догадалась, что и у меня полно таких тем. Вместо прошлого мы обсуждали сами себя, говорили о невероятном и фантастическом. Я показывал на небо, называя имена звезд и созвездий, а она рассказывала про них истории, каких я никогда не слышал.